Юрий Алексеев. «Бега». Сатирический роман. Москва. Жук. 2008 год. Вступление. Писатель Юрий Алексеев стал официальным писателем не сразу. В советское время можно было писать талантливые произведения, но если ты не был членом Союза советских писателей, тебя писателем не считали. И еще непризнанный писатель трудился простым журналистом в газете «Советский спорт». Заканчивались 50-е годы прошлого столетия. Находясь на переднем крае советского спортивного движения, товарищ Алексеев стал писать остроумные фильетоны, выявляя недюжинное юмористическое и сатирическое дарование. Вскоре его заметили и пригласили сотрудничать в газету «Вечерняя Москва». После чего в течение нескольких лет подписчики газеты балдели от удовольствия, читая искроносные фильетоны Юрия Алексеева. А затем молодой фильетонист был проглочен журналом «Крокодил» и стал одним из любимых его сотрудников. Здесь мастерство журналиста приобрело, как говорят, вторую космическую, то есть писательскую скорость. И в свободное от командировок по нашей великой родине время он присаживался за свой сатирический роман «Бега». Сам автор, по большому счету, в отличие от автора предисловия, игрой на ипподроме особенно не увлекался. Ну, от силы пару раз снял, как говорят натуральные игроки, рублей по 70. Но подноготную единственного в те времена в нашей стране злачного прибежища изучил досконально. Однако ипподром, как таковой, служит лишь пусковым механизмом в развитии событий, связанных с алчностью, нелепо и вдрызг проигравшегося на бегах персонажа. А виной всему стала картина деревенского придурка-дальтоника «Голубой козел», за которую в самом городе Парижу платили баснословные деньжищи. Эта картина и становится двигателем занимательных и остроумных сюжетных коллизий, в центре которых оказывается редакция газеты, ее многочисленные сотрудники, окологазетные дельцы, разного сорта прохвосты и, разумеется, богема и липнувшие к ней личности с неопределенным прошлым. Все как сегодня. Хотя до открытия в нашей стране беспредельного количества казино и игровых автоматов оставалось еще приличное количество лет. Роман изобилует колоритнейшими персонажами. Все куда-то бегут и что-то неведомое ищут. За этой беготней иронично наблюдает автор, а вместе с ним, не сомневаюсь, будут безудержно веселиться и читатели, поражаясь современности характеров и сюжетных поворотов. Ведь все мы, как и герои этой книги, находимся в постоянных бегах за неизвестно чем, надеясь все-таки поймать Емелину щуку, чтобы жить по щучьему велению, по моему хотению. Аркадий Арканов, «Азартный человек». Часть первая. Фортуна. Глава первая. Лишняя копейка. Ночью по крышам катались драные коты и грохотали так, будто они были в сапогах. В город пожаловала весна. Утром, когда затихали подворотни и чердаки, горожане выходили на улицу и смотрели в небо. Небо было чистым. Нежно дымился под солнцем влажный асфальт, воздух отдавал маникюрным лаком и лесной водой. Горожанин становился мечтательным и думал о вечном обновлении природы, пока не приходил к выводу, надо делать ремонт. Мечтатели устремлялись в магазин «Уют» и возвращались с поленницей обоев через плечо. Одновременно в разных концах города начались облавы на вольного маляра. Маляры высокомерничали, всю зиму они простояли за так и теперь брали свое. В ремонтном ажиотаже за маляра был принят и плакатист Станислав Бурчалкин. С пучком колонковых кистей в руках он возвращался из рекламбюро, когда к нему пристроился мечтательный семьянин и начал зазывать на квартиру. Художник с трудом отлепил от себя нанимателя, но тот не успокоился и продолжал семенить сзади, нежно пощипывая мастера за рукава. — Не хватайтесь за поручни уходящих вагонов, — сказал плакатист, остановившись и, провожаемый горячим шепотом об исключительных условиях подряда, зашагал проходными дворами в сторону ипподрома.